Уважаемая миссис Рози Дюн, мы рады сообщить вам, что вы приняты на заинтересовавшую вас должность. Вы сможете приступить к работе в августе. Пожалуйста, если вас все еще интересует эта вакансия, свяжитесь с Джессикой по указанному ниже номеру телефона. Глава 34. У вас входящее сообщение от Руби. Руби. Слава тебе, Господи, он просто чудо! Как я люблю своего сына, он изумительный, он просто гений! Рози. Это что-то новенькое. Руби. Если бы ты только это видела! Мне кажется, он второе воплощение Фреда Эстера. У меня сегодня все так болит, словно я первый раз в жизни танцевала сальсу. Но дело не только в этом. Он потряс меня до глубины души. Как только зазвучала музыка, началось нечто волшебное. Рикардо был безжалостен, несмотря на то, что Гэри пришел в первый раз. Он сказал: «Руби, это продвинуто классо. Гэри, надо так сильно старайся». И, Господи, мой Гэри так сильно старался, что я за ним не успевала. Рикардо даже включил 1, 2, 3 «Мария». Ты сама знаешь, какая она быстрая. Мы с тобой обычно даже на ногах удержаться не можем и половину песни проводим на полу, считая звезды. Это просто невероятно, как он двигался. Он был таким грациозным, крутился и вертелся, как комета. Рикардо сказал, что Гэри – восходящая звезда, и что мы с ним – отличная пара. Тедди был, прямо скажем, не в восторге, когда узнал об этом. Я была так счастлива, что выпалила все прямо с порога, не заметив, что в гостиной сидит толпа его дружков-водителей. Они тоже были не в восторге. Тедди покраснел еще больше обычного и разорался, что все танцоры голубые, что я не должна склонять Гэри к связям с мужчинами и все такое. Я сказала, что пытаюсь помочь ему найти ориентиры в жизни, а вовсе не ориентацию. Но меня никто не слушал. Они швырялись друг в друга банками из-под пива, соревновались, кто громче пернет, радостно хохоча при этом. Ругали футболистов в телевизоре, как будто кто-то из них смог бы принять эту подачу лучше. Поливали грязью каждую появившуюся на экране полную женщину. Хотя сами были в спортзале последний раз лет 10 назад, не меньше. Ты бы видел эти гигантские пивные животы. И каждые 10 минут требовали от меня еще пива. Не понимаю, как они пьют эту дешевую дрянь. И у этих людей хватает наглости учить меня, как вырастить настоящего мужчину. Ленивые, самовлюбленные ублюдки. Рози. Ша, Руби, ша, ты что-то сильно увлеклась. И что сказал Гэри в ответ на все эти наезды? Руби. Бедный парень так смутился, что пулей вылетел из комнаты, убежал в свою спальню и громко хлопнул дверью. Рози. Бедняга. Надеюсь, Тедди хотя бы извинился? Руби. Ты что, сдурела? Конечно, нет. Это бабская выходка только подтвердила их подозрение, что он становится совершенно голубым. Впрочем, я довольно быстро нашла утешение благодаря 6 нежнейшим пирожным, покрытым сказочной розовой глазурью. Так что подвиньтесь, Фред Эстер и Джинджер Роджерс. Руби и Гэри Минелли идут. Рози. Минелли? Руби. Да, я решила сменить фамилию на что-нибудь более звездное. Рикардо сказал, что подготовит нас Гэри к соревнованиям. Если мы добьемся значительных успехов, то сможем даже путешествовать по разным странам со своими выступлениями. Ты представляешь, для меня дойти до конца собственного сада и то приключение. А тут речь идет о путешествиях. Но это, конечно, только в том случае,